Глава 28. У Труди был одно из немногих приятных достопримечательностей, которыми мог хвалиться Суссексхаус, думал Грейс. Бывшее управление уголовных расследований, переименованное ныне в Департамент насильственных преступлений и юстиции, располагалось в унылой промышленной зоне. Но в этом передвижном кафе, находившемся буквально под боком, делали самые лучшие в графстве бутерброды с беконом, а обслуживали клиентов самые веселые и жизнерадостные официанты. Вопреки всем стараниям Клио убедить его есть только здоровую и полезную пищу, Грейс по пути на работу в 7 часов утра частенько брал у них яичницу и тот самый бутерброд с беконом. Но в это утро он настолько ушел в изучение журнала регистрации тяжких преступлений, сочинение ответов на свалившуюся гору имейлов и заполнение очередной анкеты от обвинителя по делу Веннера, что совершенно забыл съесть свой завтрак. Теперь, улучив минутку, Грейс торопливо наверстывал упущенное, не обращая внимания на то, что яичница и бутерброд уже остыли, и запивая все кофе. Одновременно он просматривал материалы, подготовленные к рабочему совещанию по операции Камбала, и прислушивался к шуму дождя за окном. Название операции выдавал, выбирая их наугад, полицейский компьютер. В данный момент машина отрабатывала список рыб. Камбала в какой-то степени даже соответствовала текущему расследованию, потому что Грейс, измученный очередной бессонной ночью, спасибо Ною, чувствовал себя рыбиной на берегу. Со дня смерти Эллен МакУиртер прошла неделя. Само ограбление, по приблизительным оценкам, произошло во временном промежутке от 6 до 9 часов вечера вторника 21 августа. Исходя из предположения, что преступников было трое, им понадобилось бы не меньше 2 часов, чтобы вынести вещи из дома, упаковать и погрузить в машину. После этого грабители все равно что растворились в воздухе с антиквариатом и картинами на 10 миллионов фунтов. А через 90 минут Грейсу предстояло докладывать своему боссу, заместителю главного констебля Риггу, о последних успехах следствия. Прекрасно. Расследование убийств было для Грейса работой, которую он любил и которой хотел заниматься до конца карьеры. Началось это много лет назад, когда он, тогда еще молодой детектив-констебль, принял участие в своем первом деле. Обычно в начале каждого нового дня расследования он ощущал прилив сил и энергии, независимо от того, как поздно лег спать. Но в это утро суперинтенданту приходилось делать над собой усилия, чтобы не расклеиться. Грейс посмотрел на большую цветную фотографию, изрезанного морщинами, но все же еще красивого лица старой леди. Рядом на той же белой доске висели снимки 3 различных отпечатков обуви и взятых из каталогов образцов кроссовок, которые могли их оставить. 2 других белых доски были увешаны фотографиями антикварной мебели, картины украшений, украденных из дома на Уиддин-Роуд. Убранные назад седые, элегантно завитые волосы Эллен МакУиртер удерживала усыпанная рубинами заколка. Глаза пронзительные, но ясные и теплые, смотрели на суперинтенданта через стекла очков в толстой черепаховой оправе. На ней была белая блузка с вышитым воротничком, в ушах жемчужные сережки, на морщинистой шее цепочка со старинной жемчужной подвеской. Мудрая, достойная, элегантная женщина. «Наверное, в молодости была красавицей», — подумал Грейс. «Такой бабушкой гордился бы каждый». На протяжении всей своей карьеры он питал особенно неприязненные чувства к подонкам, врывающимся в чужие дома, тем более в дома пожилых, беззащитных людей. В запертом, чтобы в него не заглядывали любопытные уборщики, ящике стола лежал небольшой альбом с фотографиями с места преступлений. Многое повидавший и ко многому привыкший, суперинтендант с содроганием смотрел на некоторые снимки, сделанные в морге криминалистом Джеймсом Гартреллом. Вспоминая сейчас эти снимки, зафиксировавшие нанесенные женщине ужасные раны, Грейс внутренне сжимался от гнева и отвращения. Не дожив 18 месяцев до столетнего юбилея и полагающегося по такому случаю традиционного письма от королевы, Эллен МакУиртер стала жертвой жестокости, произведшей угнетающее впечатление даже на самых закаленных членов следственной группы. Вскрытие обнаружило ожоги на теле, нанесенные, очевидно, с помощью раскаленных щипцов для завивки, обнаруженных на полу в спальне. А вот относительно того, кто мучил и пытал пожилую даму, вскрытие не дало почти ничего. Отсутствие частичек кожи под ногтями указывало на то, что ей, по-видимому, не удалось поцарапать никого из них. А жаль. Грейс подумал, что, наверное, испытал бы злорадное удовлетворение, узнав, что она ухитрилась вырвать у кого-нибудь из мерзавцев глаз. Единственными обнаруженными ключами были три отпечатка обуви, которые не совпадали с отпечатками тех, кто обычно бывал в доме, приходящие два раза в неделю домработницы, садовника, жены ее племянника, Сары и брата. Копии отпечатков были отправлены судебному врачу-ортопеду Хейну Келли, уже сумевшему с помощью современных технологий провести с потрясающими результатами идентификацию походки и установить тип обуви, которую носили преступники. «Странно», — размышлял Грейс, — «как сильно изменилось его восприятие насилия за два месяца после рождения Ноя. О том, что такое может произойти, он прочитал в одной из книг для будущих родителей». Над фотографиями на белой доске шла сделанная черным маркером надпись «Операция Камбала». Пострадавшая Эллен Макуиртер родилась 24 апреля 1914-го. Предполагаемое время преступления — воскресенье, 19 августа, среда, 22 августа. Ниже висел представленный братом умершей Гевином Дейли список украденных из дома вещей. Но что более всего занимало Роя Грейса в данный момент — так это два листка компьютерной распечатки со стандартными иконками и диаграммами генеалогического древа. Он проследил сначала горизонтальные, потом вертикальные линии. Черная горизонтальная указывала стрелкой на Гордона Томаса Макуиртера, ныне покойного, родившегося 26 марта 1912 года. «Ее муж», — решил суперинтендант. Первая вертикальная красная стрела вела к умершим детям, а вторая — к внучке. Слева от них еще одна красная показывала на Брэндона Дейли и шину Дейли. Надпись под шиной Дейли гласила «Родилась 19.09.1897, умерла 18.02.1922». Под Брэндоном было написано «Родился 07.08.1891, пропал без вести, предположительно умер». Он нахмурился, припоминая книги по ранней истории Нью-Йорка на полке в библиотеке убитой. «Видел фильм «Банда Нью-Йорка»?» — спросил, вырастая вдруг за спиной, Гленн Брэнсон. Грейс обернулся, смотрел как-то, но не до конца уснул. Брэнсон ухмыльнулся. «Да уж, так вот и бывает в твоем возрасте. Отвали!» Брэнсон похлопал его по плечу. «Не принимай на свой счет, это факт». Грейс бросил на него уничтожающий взгляд. «Вся эта ерунда происходила еще до Эллен Макуиртер, но...» «Фон для того времени, когда она была ребенком, получается интересный». Гленн Брэнсон переключился на серьезный тон. «В 1900-х шли гангстерские войны между коренными американцами и ирландскими иммигрантами. У нас здесь эпоха более поздняя, когда главной бандой в ирландской мафии была «Белая рука». Они контролировали портовые территории Манхэттена и Бруклина, все пристани и пирсы. Их боссом был один тип по имени Динни Мен. Это он выкинул из города Фрэнки Йелла и Джонни Торрио, которые возглавляли банду «Черная рука». С ними был и Аль Капоне, оказавшийся, в конце концов, в Чикаго. Потом, в конце 20-х, Капоне вернулся в Нью-Йорк и отомстил. Уничтожил ирландскую мафию и взял все под свой контроль. Динни Мена убили в 1920-м. Брэндон Дейли был одним из его лейтенантов. Борясь за влияние в «Белой руке», пропал без вести, предполагается, что погиб. «Спасибо за урок истории». Брэнсон посмотрел на друга и покачал головой. «Разве тебя в школе ничему не учили?» Грейс кисло усмехнулся. «Похоже, ничему полезному». Сержант постучал себя в грудь. «Да, мы, потомки рабов, должны знать историю». «Никакой ты не потомок раба», — ухмыльнулся Грейс. «Твой отец водил автобус в Лондоне». Обычно Брэнсон отвечал на такие выпады подходящие цитаты из какого-нибудь фильма, он знал их наизусть, но на сей раз только печально улыбнулся. В глазах его читалось уныние, и Грейс расстроился из-за друга. Семейная жизнь сержанта давно пошла под откос. В течение последнего года Грейс не раз выручал его, разрешая жить в своем пустующем доме. Через какое-то время Брэнсон ухитрился и дом привести в такое состояние, что тот выглядел не лучше своего временного хозяина. Навыков домоводства ему едва хватало на то, чтобы кое-как кормить Марлона. Позади него послышалось знакомое шуршание, Грейс обернулся. Детектив-сержант Белла Мой уже сидела на своем рабочем месте с красной коробочкой шоколадного драже «Мальтезерс». Иногда ему казалось, что она только на них и живет. И при этом Белла Мой совсем не набирала лишний вес. А в последнее время вообще как будто расцвела. Уже не юная, за 30, Белла Мой жила с пожилой и больной матерью, носила унылую одежду, безобразную прическу и постоянно пребывала в меланхолическом состоянии. Но с некоторых пор в ее облике появились гламурные черты. Грейс заметил, как она бросила в рот конфетку, похрустела, и он вдруг поймал себя на том, что и ему тоже хочется. Словно перехватив его мысли, Белла протянула коробочку. Суперинтендант взял одну и тут же пожалел о содеянном, потому что, проглотив ее, он тут же захотел другую. Из 12 членов группы не пришел только один детектив-сержант Поттинг. Грейс посмотрел на часы 8:35. Они уже задержались с началом на 5 минут. В 10 ему надлежало быть у заместителя главного констебля Питера Рига, а последний слыл строгим приверженцем пунктуальности. Мысли потянули в сторону. Он обладал почти фотографической памятью, и, глядя на благородное лицо Эллен Маккуиртер, мысленно видел плотно стоящие на полках книги «Банды Нью-Йорка», «Американские гангстеры тогда и сейчас», «Первые 100 лет американской мафии», «Молодой Капоне», «Ранние уличные банды и гангстеры Нью-Йорка», «Ирландская организованная преступность», «Король Бруклинского порта». Книг было около 50, может, даже больше. Покойная не была ни исследовательницей, ни писательницей, а такое количество книг свидетельствовало об отнюдь не мимолетном интересе. Скорее, о своего рода одержимости. Конечно, книги могли принадлежать ее мужу. Маккуиртер, как и ее Дейли, фамилии ирландские. Грейс решил попозже пробить оба имени по интернету. Потом он обратился к своим запискам и начал совещание.